Блин, точно, как я про него забыл, хлопнул я себя по лбу. И чего пишут? Да ничего конкретного, просто где они светились все вместе. А они светились, и что это значит? Что это компашка по интересам? Орден какой-то или союз? Может, у тебя еще какая инфа есть? Попробуй созвездие и всех этих персонажей, вспомнил я слова Инги. Ну, короче, теперь выскакивает лишь Трепов. Видимо, он как-то связан с этим созвездием. Только про последнее ничего нет. Это что такое? Швейный кружок. Матвей, мы вроде договорились. Я тебе информацию, ты мне. Я об этом созвездии ничего не знаю. Просто слышал, что есть такое объединение. Но лично мне все ясно. Он позвал СС своих, поддакнула лихо. Вот только для чего? Чтобы Манрипо им показать. Или СС открыть ларь. Чего говоришь? Не понял Дима. Да так, а скажи, если гипотетически существует артефакт, который нельзя использовать, есть какая-то фича, чтобы обойти запрет? А вот теперь представь, сколько бы тебе пришлось это в своих книжках искать. Победно поглядел на меня рассказчик. Ладно, я тебе так скажу, даже гуглить ничего не буду. Как раз недавно для воеводы это узнавал. Короче, надо всего лишь дождаться лунного затмения. Рубежный промысел как-то завязан на Луну, вроде как она нам силы дает. Хотя непонятно, в других мирах тоже есть спутники или как тогда. Дима, давай ближе к сути. Ну и вот, короче, при лунном затмении происходит вроде как определенный коллапс. Связь с Луной прерывается, границы миров истончаются и все такое. Все защитные заклинания и печати в это время либо исчезают, либо теряют свою силу. Вот тогда и можно хакнуть любую рубежную систему. А откуда ты это узнал? Ну, короче, Дима замялся. Я тут пару книг из этой клети тиснул, когда еще мог свободно перемещаться по Выборгу, и оцифровал их. Поэтому с библиотекарем и поссорился. Я же все равно их вернул, а он начал бухтить. Ты молодец, Дима. Вот и я о чем, встрепенулся Алангард. Информация должна быть свободная и все дела. Я не про это. Она будет свободной до тех пор, пока к тебе снова не придут и не надают по жопе. А вот что ты это систематизировал и выдал четкий ответ, который все объясняет, это молодец. Короче, спасибо большое. Пожалуйста, это тебе спасибо, что ты пришел. Ко мне редко кто заходит. И на удивление, мой хист слегка колыхнулся. Учитывая новый кощеевский дар, стало вдвойне приятно. Потому что скилл рассказчика после можно будет использовать. А уж за мной точно не заржавеет. Матвей, стой, давай номерами обменяемся. Если какая инфа нужна будет, пиши. А ты потом с меня спросишь. Да, за спрос же денег не берут. Сможешь, ответишь, не сможешь, промолчишь. Дима так простодушно расплылся в улыбке, что я ответил тем же. Все-таки даже хорошо, что воевода отселил его сюда, иначе остальные рубежники его бы с потрохами сожрали. А что, вообще-то действительно лишним не будет. В книжной клети, насколько помнится, я был единственный раз. А чтобы посетить клеть, надо ехать в подворье, где мне теперь по определенным причинам показываться не хотелось. Да и поиск нужной информации действительно немного утомлял. А тут свой прокси-сервер для выхода в рубежный интернет. Поэтому я оставил номер телефона и записал Алангардовский. Тьфу ты, что за ник, язык сломаешь. В СС все понятно. Дед перетаскивает сюда СС своих людей, чтобы завладеть ларем, затараторила лихо. Когда мы сели в машину, 4 Кощея в Выборге, сила поистине могущественная. В нужный момент, нечасти, оборвал я Юнию, у которой даже голос стал подрагивать от волнения. Думаю, дело значительно сложнее. В СС смысле? Вместо ответа я вытащил телефон и набрал единственному тайному агенту, на которого мог положиться. «Привет, соскучился?» По ее тону я сразу понял, что Наташа улыбается. Удивительный человек, все время на позитиве. Если бы я ее не знал, то мог заподозрить в употреблении запрещенных веществ. Жутко как, ну так приезжай, я чай заварю, а когда зайдешь, и дверь, как-нибудь в следующий раз. Ты лучше скажи, в последнее время воевода часто к травнице стал ездить? Ну, не прям часто, но периодически. То он к ней, то она к нему. Они вроде как зарыли топор войны и раскурили трубку мира. Проще говоря, помирились они. Ты должен понимать, что после длительной ссоры самое то потрахаться. Ох, Наташа, лучше бы они трахались, грустно вздохнул я. Так, я чего-то не поняла, сразу напряглась приспешница Инги. О чем речь? О том, что травница просекла, что со мной каши не сваришь, и нашла нового временного союзника. Все как по учебникам для рубежников. Если такие, конечно, есть. И чего делать, я подумаю. Пока. И чего СС делать, повторила лихо, когда я положил мобильник в карман. Тоже искать союзников. Вот только всех адекватных уже разобрали. На безрыбье СС выбирать не приходится. Я тяжело вздохнул. Самое противное, что у меня было точно такое же мнение. Ладно, сейчас завезем продукты к Васильичу, а потом сгоняем к Ларю. И что ты там хочешь увидеть? Поинтересовалась лихо. Сам не знаю, честно ответил я. Глава 21. На подъезде к лесу закапал мелкий, но настойчивый дождь. Судя по затянутому небу, с редкими проблесками солнца, он здесь обосновался всерьез и надолго. Хотя наша балтийская погода всегда умела удивлять. Правда, редко в положительную сторону. Вполне возможно, что через полчаса зарядит серьезный ливень, под которым таскаться по лесу совсем не хотелось. Однако сегодня я стоически сносил невзгоды судьбы. По сравнению с кощеями всех мастей, которые спали и видели, как бы разобраться со мной и завладеть ларем, или сделать все это в обратной последовательности, падающая с неба холодная вода была сущим пустяком. К тому же, вкусно запахло разнотравьем, что для уже окончательно попрощавшегося лета было удивительно. Я даже открыл окно, вдыхая ароматный воздух, такой сочный, что, казалось, им можно было наесться. Подобная любовь к жизни появляется либо перед смертью, либо с жесткого похмелья. И учитывая, что не употреблял я уже давно, данное обстоятельство весьма напрягало. Угощение СС не взял, не столько укоризненно, сколько с легкой издевкой заметила лихо. Вообще-то взял, точнее, на всякий случай ношу с собой уже лет 100 пару сникерсов. Ну, чтобы совсем совратить лешего быстрыми и ненужными углеводами. Но видеться с ним и правда не хочу, не при таких обстоятельствах. Пробежала кошка между СС друзьями, продолжала троллить Юния. Нет, дело в другом. Я начал и тут же замолчал, не в силах закончить мысль, потому что чувствовал себя вором, забравшимся в чужой огород за яблоками. Вот только с той разницей, что фруктового дерева там не было. Точнее, оно определенно где-то росло, но я его найти оказался не в силах. Короче, сравнения и метафоры – это не мое. Я знал лишь, что приперся к Ларю, но совершенно не представлял, что именно хочу разузнать. Все вроде бы было понятно. Внутри сундука с красивыми узорами лежит какая-то древняя реликвия. Такая крутая, что все прогрессивное и не очень кощейство хочет ей завладеть. Стоит лишь дождаться лунного затмения, до которого осталось всего ничего, когда и начнется главная потеха. Хотя какая потеха, здесь будет кровавая баня. Если честно, я даже не особо надеялся, что мне удастся натравить тверских на новгородских. Да еще большой вопрос, как поведет себя мой подельник по открыванию волшебных сундуков и извлечения из них реликвий на свет Божий. Рихон, он персонаж, как бы сказать помягче, своеобразный, как Киркоров. Вроде понятный тип, но может в любой момент войти не в ту дверь. Трава скрипуче шуршала под ногами, и мне казалось, что звуки оглушающе разносятся по всему лесу. И все животные вокруг, а может и нечисть, кто его знает, внимательно меня слушают. Даже лихо, словно ощутив мое нервное напряжение, перестала доставать своими издевками. Я добрался до спрятавшегося в желтой листве дуба, на мгновение даже подумав, как было бы хорошо, не окажись в его дупле ларя. Но куда там, лежит родимый, сверкая драгоценными боками и словно издевательски глядя на меня, с упорством электрика, которого только что шарахнуло в трансформаторной будке, но у которого еще не закончился рабочий день. Я тронул серебряную крышку сундучка. Вот даже магическим током не ударило. Видимо, у меня уже выработалось нечто вроде иммунитета. Разве что сердце забилось, как у перепуганного зайца. Я попытался вытянуть ларь наружу, не особо веря в успех. И, само собой, ровным счетом ничего не произошло. Правда, непонятно, что бы я делал, если это удалось. Тут почти как с женщиной, которая на грубый подкат ответила «да». Что ей после говорить? Сейчас мне пришлось сесть возле дуба, вытерев вспотевшие виски. Что я хотел здесь увидеть? Чего добиться? Может, получить какие-то ответы? Для чего все это? Что ждет там, в ларе, такого могущественного, что даже Илья начал плести тонкую, но прочную паутину? Про треповауши говорить не приходится. Хорошо, что дождя нет, пробормотала Юния. Можно СС сказать, что повезло. Не надо произносить это слово, скривился я. Не то чтобы я был суеверным, но зачем будить лихо? Точнее, зачем лихо говорить о везении, когда я и так им не избалован. В общем, не успел я додумать эту мысль, как с неба стали падать мелкие бисерины дождя, без грома, молнии и прочих угроз от мироздания, а так, тихонько и подленько. И кто всему этому не удивился? Конечно, я, еще издевательски поблескивающая среди туч солнца, словно насмехалась надо мной. Классика. Правда, с определенным запозданием я заметил искрящуюся под каплями влаги дорожку из травы. Она вела меня тем же путем, которым мы пришли. Ну, технически, пришел я, а Юния продолжала сидеть в трубке. А потом я понял, это не трава, а тот самый лазурный лишайник, который растет в очень непростых местах. И складывалось ощущение, что Ларис чем-то соединен невидимой нитью. Скажи, подруга дней моих суровых, а у нас лазурный лишайник ведь питается хистом, так, ВССС рубежная питается промыслом, чтоб ты знал. Но да, паразит растет там, где хиста избыток. А как может быть избыток хиста там, где ларь спрятан уже несколько веков? С полумертвым волотом в башне Грифона понятно. Туда лезли рубежники, получали по шапке, великан подпитывался их хистом. Ну, и излишки уходили на лишайник. А тут, не нравится мне эта СС. Эта СС мне тоже не внушает сдержанного оптимизма, но хоть какая-то зацепка. Мы обошли стену леса, возвращаясь на юг, пока не выбрались к тому сухому и старому дереву, которое стояло в стороне ото всех, будто огибаемый людьми прокаженный на рыночной площади. Лишайник здесь уже еле угадывался по редким всполохам. И если бы не насмешливое солнце, я бы его и вовсе потерял. Но все сводилось к одному. Магический паразит вел к высохшему мертвому дереву. А я знал, что если где-то жужжит, то все это неспроста. Что могло с ним случиться? Матвей, иногда банан это просто 100 банан. Ты стал слишком мнителен. Ага, Хемингуэю тоже так говорили. Это что за рубежник, наш или из Тверских? Ох, темнота. Доведешь, заставлю тебя старика и море прочитать. Я коснулся сухого и твердого ствола, и пальцы слегка закололо, а внутри родилось странное чувство, симбиоз страха и опасности. Но при этом пришло понимание, что раньше я подобного не ощущал. Это можно было сравнить с головокружением, когда после долгого сидения ты резко встаешь. Иногда оно даже представало, как нечто приятное, и всегда проходило за пару секунд. Однако наступал день, когда долго стоишь, а картинка перед глазами не торопится сфокусироваться обратно. И вот тогда нарастал страх перед неизведанным. «Юния, вылези на минутку, ты мне нужна», — попросил я. Лихо послушно выбралась из трубки. Она втянула носом воздух, провела ладонью по стволу, затем смахнула вниз остатки трухи, после чего даже облизнула руку. «Нет, если бы я не знал, что она действительно магическое существо, то посоветовал бы ей пойти на битву экстрасенсов. Там бы у нее были все шансы с подобным понтами». «СС проклята», — решительно заявила она. «Вот ты мудрое и старое, в смысле опытное существо», — торопливо поправился я, заметив нехороший блеск в глазе. «Урок номер один. Сколько бы женщине ни было лет, нельзя говорить о ее возрасте, а самого главного не замечаешь. Оно не проклято, что-то продолжает отравлять его прямо сейчас, что-то, что связывает ларь. Ты-то откуда такой умный взялся? СС, с Выборгского родильного дома, такое обшарпанное желтое здание на Ленинградском шоссе», съязвил я. «Ну сама посмотри, лишайник, дерево. Мне кажется, под ним что-то закопано». «Или кто-то», без всякого заикания предположила лихо. «И что делать, СС, будем? Лопату искать? Есть у меня вариант получше. Но чувствую, батюшке он очень не понравится». Прежде чем лихо что-то спросила, я вытянул ладонь, призывая ее к молчанию, а сам прикрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. «Да, кощеевский дар у меня крутой, вот только не сказать, что очень боевой. Попробуй тут сконцентрируйся, когда в тебя летит какое-нибудь смертельное заклинание. Может, со временем получится активировать его по щелчку». К собственному удивлению, дыхательная практика довольно скоро дала действенные плоды. На четвертом или пятом выдохе перед глазами стали всплывать знакомые образы. Сначала туманные, но спустя какое-то время я смог навести резкость и без всяких колебаний выбрал своего старого приятеля, лешего. Сказать по правде, использовать спасибо батюшке вот так, ради подтверждения одного лишь предположения, было жалко. С другой стороны, у меня имелась какая-то стопроцентная уверенность, что именно подобным образом необходимо поступить. Такая бывает лишь у законченных лудоманов, когда они ставят 100 000 на шинник из второго дивизиона, который в кубке играет со Спартаком. «Услышь, лес», – прошептал леший, чем только утвердил меня в правильности выбора. Поначалу будто бы ничего не произошло, в смысле, я был все тем же Матвеем Зориным, среднего роста, с некрасивым лицом и большими ушами, в самом рубежном расцвете сил. Кожа не превратилась в кору, а вместо редкой поросли усов, которые я с негодованием сбривал каждое утро, не проступил мох. Однако с каждым новым ударом сердца приходили ранее неизведанные ощущения. В шагах в 600 замер в испуге олень, а после что есть мочи бросился бежать. Это появился на лесной тропке волк, да и не волк еще, прибыль, ему и года нет. Однако хищник есть хищник. Чуть ближе заливалась в гневном плаче рябинница, эта сойка разоряла ее гнездо. Но и тут ничего не сделаешь, в своем праве бессовестница. К тому же, сейчас прилетит муж рябинницы, того и гляди, отгонит хулиганку. Вдалеке, улюлюкали черти, там молодого большак за какие-то провинности заставлял носить воду из местной речки в дырявых ведрах, воспитывал. И я даже улыбнулся тому, чем бы ни тешились, лишь бы не озоровали. Танцевали, наверное, свой последний в этом году танец лесавки, обнаженные дивные красавицы с распущенными волосами. Только не дай бог, кто именно сейчас сунется к ним, не сносить ему головы. Чесал бороду длинными ногтями во враге Беренди. Медведь-оборотень, попутанным мыслям которого уже и непонятно было, кто он больше, человек или зверь. Но самое главное, шел по полянам, по долам, по опушкам, то оказываясь над верхушками самых высоких деревьев, то вдруг ныряя под листья дикой земляники, настоящий хозяин здешних земель. Шагал прежде, пока не появился я, но теперь он повернулся и хмурил кустистые брови, словно всматриваясь в горизонт. Не помню, кстати, чтобы у батюшки были густые брови, но и тот гигант не казался похожим на моего доброго приятеля. Ясно лишь одно, надо торопиться. Я упал на колени, взрывая пальцами влажную маслянистую землю, и прямо из подушечек стали прорастать тонкие корни, уходя в самые недра, и оттуда уже расползались в стороны, расходились сотнями побегов. Он лежали аккурат под деревом, глубоко. Будь у меня лопата, много времени и невероятное упорство, я бы и за несколько дней не докопался. Мертвый Кощей, погребенный вопреки всяким правилам, и это стало для меня сюрпризом. Рубежник не был придавлен рунным камнем, как того требовали обычаи, но лежал совершенно спокойно, словно ожидая своего часа. А что это было именно так, я теперь ощутил в полной мере. Он действительно оказался связан с ларем. Я чувствовал прочную натянутую нить, которая не ослабла даже через столько лет. И еще ощутил крохотные длинные волоски, ведущие куда-то вдаль, словно окружая все пространство. Мертвяка связывало еще что-то, пока остававшееся для меня загадкой. Мои пальцы коренья оплели закопанное, но не погребенное тело, словно пытаясь найти отгадку этого заточения. И тогда я почувствовал промысел, не просто скопленный в теле хист, медленно изливающийся наружу, а связь, уходящую в нити, проступающую на земле в виде лазурного лишайника. Однако самое неожиданное произошло, когда наши хисты соприкоснулись. Совершенно случайно, как когда в общественном транспорте задеваешь незнакомую девушку и между вами пробегает искра. Нет, я не к тому, что единственный, кто мог бы вынести меня, это давно закопанный здесь мертвяк, а про необычность момента. Хотя еще неимовернее было то, что рубежник под высохшим деревом вздрогнул. Может, даже открыл глаза, я не знаю. Потому что я тут же разорвал всякую связь с закопанным рубежником и лесом, и сел задницей на мокрую траву и опавшую листву, чувствуя, как намокла спина. «Там-там», — тыкал я дерево, — «чего сэс там?» То, что ты, Матвей, видеть не должен был, вышел на лесную проплешину батюшка. Не тот великан, которого я видел, а мой старый знакомец, приятный пожилой мужичок. Говорил же, чтобы подальше от реликвии держался. Говорил, ага, кивнул я, поднимаясь на ноги. Батюшка, а что там? А сам не понял, все так же угрюмо, явно не собираясь менять гнев на милость, отозвался леший. Ну, мертвый рубежник, только, он же вроде нежити, но не вурдалак и не всякое такое. Бывает, что мертвяк после смерти людское обличие и не меняет, если при жизни очень сильный был. СС Лич, прошептала Юния, которая прежде хранила молчание, высшая форма нежити. Все так, недобро поглядел на нее леший, только слово не наше, через море к нам пришло. Правда, у нас им вовсе имена старались не давать, считали, что так беду недолго накликать. Ты лучше скажи, как слихо спутался, для нее же людские страдания, что для нас крендели. Батюшка, она хорошая, в смысле, не такая, как все. Правда, я и других лихо не видел. В общем, мы с ней дружим. Угу, семьями, хмыкнул Леший, сдвинув брови. Странно, а вот так они вообще не густые, будто бы даже выщипанные. Может, батюшка ходит к лесному барберу? В роли последнего я почему-то представил большака, обязательно с бородой лесорубой в кожаном фартуке, и едва сдержался, чтобы не заржать в голос. Леший бы явно не оценил. Так что с этим личем, он опасный? Спросил я. А ты как думаешь? Грозно надвинулся батюшка. Я же не ради прихоти своей советы тебе даю. Сделай так, Матвей, не делай так, как за сопляком хожу за тобой. Так он и есть СС-сопляк. Неожиданно поддержал Лешего лихо. «Да знаю я», — ответил батюшка. «Порой сделает что-нибудь, а ты за голову схватишься. Но уж сердце у него больно доброе, через то и терплю. Нет, я слышал про эту фишку. Чтобы подружиться с новыми людьми, надо начать вместе опускать кого-нибудь. Желательно того, кто тебя этим людям представил. Но вот от Юнии подобного я вообще не ожидал. Я без всякого плохого умысла, словно почувствовала она. Мы же хорошо к тебе относимся, и хотим лишь добра. Мы, я вопросительно посмотрел на Лешего, но он словно пропустил слова Юнии мимо ушей. Только чувствуя я, что бесполезно все это, пробормотал царь лесной нечисти. Этот если что в голову втемяшил, уже не выбьет. Так, батюшка, ты мне про нежить эту расскажи. Откуда она здесь, что делает? Я же говорю, с грустью вздохнул Леший. Кто про что, а вшивый про баню. Скажу, но только чтобы уберечь тебя. Как он тут появился, уж не ведаю. Это при прошлом лешем, наверное, было. Знаю лишь, что сильный он, очень. Я своими силами вывести не смог, да и Степан Филиппыч тоже. Я не стал спрашивать, ху из есть Степан Филиппыч. Наверное, бывший леший. А вот как поднимается он, видел, издали, правда. И ничего в этом хорошего нет. Он, поди, в лунное затмение просыпается. Просыпается, хитро посмотрел на меня Леший, да только не в каждое, батюшка, да не томи, ох, Матвей, такая умная голова такому дураку досталась, ты сам покумекай немного, думаешь, первый ты разумец, кто про ларь прочитал, да нашел его, были и другие, были, и открывать пытались, да куда там, когда здесь такой страж, офигеть, радостно улыбнулся я, просто всего-то и делов, что надо позволить Трипову или Травнице открыть этот треклятый ларь, тогда лич будет разбираться с ними, а я выйду сухим из воды, может, даже этот артефакт под шумок заберу. Ох, Матвей, со смертью ты все играешься, да только не знаешь, что у нее все карты крапленые, я же о самом главном не сказал, это у мертвей воров да чужого добра не сразу убивает, а чего он еще с ними делает, я думал, там мышцы разложились и вообще, кровь же не приливает. «Ох, Матвей, иногда ты невыносим, он с ними разговаривает», — продолжил Леший, — «недолго, да заканчивается все всегда одинаково». Леший посмотрел на меня недобро, словно я только что опять убил лишачиху, ни за что ни про что. Он явно понимал, что я не отступлюсь, понимал это и я, чего уж там, и что тут делать. Пришлось как всегда разряжать ситуацию. «Батюшка, хочешь сникерс?» — спросил я, и улыбнулся. Как могут улыбаться лишь идиоты или законченные оптимисты. Глава 22. Голову распирало от всяких нужных и не очень мыслей, пока я ехал домой. Из плюсов оказалось, что два помятых и чуть потекших шоколадных батончика могут умаслить даже рассерженного лешего. Надо еще купить ему райского наслаждения и прочих нутсов, которые лежат в качестве сопутствующих товаров на кассе. На всякий случай. Из минусов, я совершенно не понимал, что делать с имеющейся информацией. Теперь представлялось очень ясно, что лич – ключ к моей глупой попытке выжить. Осталось только понять, как все это использовать, как соединить кучу разрозненной информации и свести все воедино. «Слушай, а личи сами по себе крутые?» – спросил я, выворачивая на родную проселочную дорогу СНТ, на которой уже подобно зеркалам блестели лужи. «Я не про фрукты, если что». «Крутые», — негромко отозвалась лихо, — «они же вроде СС-братеек, которые чужане используют для всяких штук, ну, чтобы телевизоры переключать, батареек», — автоматически поправил я мудрое и старое существо, которое пока не особо разбиралось в тонкостях современного человеческого быта. «Они мертвы», — продолжила Юния, — «и хист не просит исполнения требований, но при этом личи могут веками накапливать промысел, которые их-то не является, а потом проснуться. Отчего? В СС, всегда по-разному. Понимаешь, чтобы стать личем, нужно накопить в себе невероятное количество промысла. И именно в этот момент умереть. Это СС первое условие. Я вспомнил того самого тверского Кощея, которого убила Грифониха. Точнее, технически он сам себя убил. Это как справлять нужду с маяка, а потом ругаться на то, что ты мокрый. В общем, надеюсь, ему на грудь положат не рунный камень, а целый булыжник с письменами. А второе, кто бы знал, даже сейчас, находясь за рулем зверя, когда Юния сидела в трубке, я почувствовал, как она пожала плечами. Причем одним из них больше, из-за горба. Кто-то говорит, что СС надо войти в жесткое противостояние с Хистом, и умереть не от ран или от заклинаний. Меня чуть попустило. Значит, с тем Кощеем можно все же попрощаться. А чтобы Хист погубил рубежника, понял я, только тогда возникает нечто вроде парадокса. Как можно накопить много промысла и войти в конфронтацию с Хистом? То есть, к примеру, ты всю дорогу качаешься, получаешь новые рубцы и вдруг резко разочаровываешься в том, чем занимался. Так, что ли? Матвей, я не знаю, СС, честно призналась Лиха. Вроде как да. Кто тебе точно скажет-то? Думаешь, какого-то лича поймали и опрос силе? Знаю, что это нежить, самые опасные противники. Некоторых даже упокоить не получается, разве что печатями сдерживать. У тверских так один уже больше СС 100 лет лежит. Так они из него нечто вроде аттракциона сделали. Да и угадаю, и находится этот лич не в Твери, а в Москве. Так, ага, тоже СС слышал, причем много раз, ответил я ей, остановившись у уже родного дома. Один раз хотели с бабушкой даже съездить, поглазеть, но она заболела. Я вышел из машины, осмотрев окрестности. Собственно, кроме примятой травы и нескольких молодых вырванных деревьев уже ничего не напоминало о недавнем сражении. Более того, даже забор оказался присобачен обратно. Да, очень коряво, на ржавые гвозди двухсотки, оставшиеся от прошлого хозяина. Однако это являлось яркой демонстрацией того, что нечисть расстаралась. Держу пари, что тут свою прыть проявил Гриша, хотя имелся простой способ это узнать, подождать. Если так и было, бес сам похвастается. Если же забор починил Митя, Гриша скажет, что они все делали вместе. Неустаревающая классика. Думаю, если бы в альтернативной реальности родился человеком, то стал бы прорабом. Хотя не успел я дойти до двери, как понял, что в воздухе помимо ароматного бесовского пюре и отварных сарделек, за которых я был готов сейчас продать любую реликвию, пахло чем-то еще. Я бы назвал это дух возможной беды. Уж что-что, а его я научился определять практически безошибочно. Поэтому первым делом я ворвался и сразу провел легкую инвентаризацию. Бес кошеварил, черт лежал на диване перед включенным телевизором, закинув ногу на ногу и насвистывал что-то на флейте, а Куся сидела все в том же положении и сторожила фурий. «Ты хоть ела?» — погладил я Грифониху по загривку. Та что-то проворчала на птичьем, но даже голову не подняла, будто бы ответила. «Не отвлекай, не видишь, делом занято». «Давно сидит?» — спросил я домашних. «Так с утра и сидит, дяденька. Как ты уехал? Плохо, что ли?» «Хорошо», — отозвался с кухни Гриша. «Под ногами никто не крутится, жрать все время не просит. Ты уже вернулся, хозяин, а я и не заметил, что столько времени прошло. С утра весь в заботах. Кушать приготовь, двор подмети, забор приколоти». Два раза по пальцу ударил, не под то у меня руки заточены. «Ага, под бутылочку они заточены», — негромко прокомментировал я пассаж беса. Хотя, конечно, зря. Перечисление всех дел свидетельствовало лишь о том, что Грише действительно было не до алкоголя, потому что он любил отдаваться своему хобби полностью, забивая на все остальное. И если шуршал как пылесос, значит, махнул не больше двух стопок, так, чисто для профилактики вирусных заболеваний, он так это называл, да и Митя трезвый. А больше всего Гриша любил хорошую компанию, с чертом у них вроде как теперь полное взаимопонимание. Короче говоря, я, похоже, нашел излечение от алкоголизма, большое количество физического труда, помноженное на чувство вины. Правда, непонятно, работало это только на беса или на всех людей. Больше всего меня сейчас заботила одержимость Куси. Нет, я бы сам был очень за то, чтобы выкорчевать фурии отсюда как явление, однако нужно как-то находить в жизни баланс. Кушать иногда, отдыхать, а не вот это все. «Ты мертвую воду достал?» – спросил я Гришу, наворачивая пюре. «Как же я ее достану, хозяин?» Будто бы даже обиделся бес. «Я тебе кричал вслед, что у нас времени на это нет, а ты, видимо, не услышал. Убег и с концами. Что значит, нет времени? Так мертвая вода, дело не хитрое, но и не быстрое. Для начала что нужно? Покойника омыть хорошенько, воду всю в одно место собрать и на 40 дней оставить. 40 дней? Чуть не поперхнулся я сарделькой. Даже мифический покойник так сильно не испортил аппетит. У нас и правда нет 40 дней. Вот и я о чем говорю, подтвердил бес. Хотя имеется одна лазейка. Мертвую воду можно с помощью хиста сделать. Ну, то есть во время омывания промысел вложить. А омывание кого? Ну, мертвечины, само собой. Вода же мертвая. Ты меня извини, конечно, но я никого убивать не собираюсь. Иногда есть желание придушить кого-нибудь из домашней нечисти, но это так, эмоции. А запасного трупа у меня под руками нет. Это вообще не проблема. Гриша метнулся до холодильника и открыл морозильную камеру, жестом приглашая меня посмотреть. А поглядеть было на что. С одной стороны отсека лежали пельмени и какая-то покрытая инеем рыба в вакуумной упаковке, а с другой мертвые птички, землеройка, два крота, мыши. Хорошо, хоть в целлофане, однако меня от вида загубленных животных чуть замутило. Гриша, какого хрена? А что такого? Твоя грифонша все равно живность вокруг дома изводит. Так, для развлечения. Инстинкты у нее охотничьи проснулись или еще там чего, не знаю. Я собираю и потом ей с обедом даю. Во-первых, все полезнее, натуральное же. Во-вторых, меньше продуктов схарчит. А это опять же, экономия. Чего ты так разозлился, хозяин? Да я эти пельмени... У меня от гнева даже не получалось выстроить отдельное предложение. Дяденька злится из-за того, дядя Гриша, что ты не соблюдаешь товарное соседство, возник в проеме дверей черт. Правда, когда мы на него оглянулись, тут же растерялся. Чего? Я в передаче одной видел. Там такая злая, но красивая тетенька ходит и всех ругает. Ты мне скажи, хозяин, не подходит, что ли? Подходит. Чуть ли не скрипя зубами ответил я, давай, доставай, будем готовить твою мертвую воду. Иногда можно попробовать что-то один раз, чтобы точно сказать, этого ты делать не будешь. Я вот сразу понял, что профессия таксидермиста не для меня, а я ведь даже не потрошил эти обледенелые трупики, а лишь промывал их. Вот Гриша, который лил на немножко неживых птичек воду из чайника, был сама невозмутимость, словно только тем всю жизнь и занимался, хотя... Кто его знает, этого рыжего извращенца? И что, сработало? Спросил я, когда брезгливо в четвертый или пятый раз намыливал руки в ванной. А ты хист выплескивал? Поинтересовался Гриша. Выплескивал, ответил я. Значит, сработало. Конечно, лучше бы попробовать на зелье. Мертвую воду всегда в отравах использовали. В сказках было написано, что мертвой водой обычно раны заживляли. Той самой... которой мертвецов омывали. Ехидно поинтересовался бес. Ну-ну, на заборе вон тоже много чего написано. Ага, слово «мир» с тремя ошибками, поддакнул я, хотя был совершенно согласен с Гришей. Как жидкость, которая соприкасается с трупами, способна лечить, попахивает скорее эпидемией. Делать теперь чего? Поинтересовался я, когда бес притащил ведро. В нем, кстати, плавало несколько перышков, словно напоминая, чего мы только что наворотили. Я не знаю, хозяин, я фурии сроду не выводил. Егерь сказал, что надо обработать все мертвой водой, и те вылезут наружу, как короеды. О, так это я сейчас, ударил себя по лбу ладонью Гриша и убежал. Хлопнула дверь, загремело что-то в хозпристройке возле бани, а вскоре бес вернулся. Шагал он важно, словно нес немыслимое сокровище. На поверку им оказался банальный пульверизатор, который в любом хозяйственном можно купить рублей за 200. Старый, пластиковый, потерявший цвет и форму из-за вмятин, доставшийся еще от прошлого хозяина, который продал мне дом. Молодец, похвалил я беса, как раз то, что нужно. Физиономия Григория стала еще ярче, чем его прическа. Я же набрал мертвую воду, настроил сопло, чтобы жидкость не била струей, а разбрызгивалась вокруг и выдохнул. Ох, как мне не хотелось спускаться в погреб. Но иного выхода и правда не было. «Куся, смотри, чтобы никакая гадость не вылетела», — предупредил я. «Вы двое, не побоюсь этого слова, из ларца, тоже не расслабляйтесь. Помогайте в случае чего, ну, или хотя бы не мешайте». Сам я откинул подальше ковер и потянул кольцо. На меня пахнуло сыростью, землей и затхлостью. И еще прямо к ногам побежала испуганная мокрица, которая тут же была бережно укрыта могучей лапой. «Шучу, Куся ее без всякой жалости раздавила. «Отставить, ложная тревога», — сказал я. Посмотрел еще раз темнеющее чрево погреба. «Ничего страшного, вон видна даже деревянная лестница и земляной пол. Но отчего же так не хотелось спускаться, будто все детские страхи вдруг вылезли наружу. Говорят, что даже в безвыходных ситуациях есть разные варианты, но это было скорее исключение из правил. Сейчас я представал в образе генерала, который не может осрамиться перед солдатами. Поэтому я зажал телефон с включенным фонариком в одной руке, пульверизатор с мертвой водой в другой и принялся спускаться. Что любопытно, рой неведомых тварей на меня не накинулся. Создалось ощущение, что фуриям я оказался неинтересен. Даже обидно. Ладно, сейчас вы отведаете силушки богатырской. Ну, или очень странной воды, которая по всем характеристикам должна быть мертвой. Я неторопливо начал опрыскивать все вокруг, хотя до сих пор сомневался в правильности действий. Постепенно до меня дошло, что надо не просто поливать стены, а фигачить во всякие дырки и трещины. Наверное, именно там фурии должны прятаться. И в какой-то момент даже вошел в раж, ни на секунду не допуская, что занимаюсь полной фигней. «Гриша, наполни пульверизатор еще», — крикнул я, бросив распылитель наверх. Судя по легкому топоту, бес помчался исполнять поручение. Вот только разбрызгать вторую порцию мертвой воды мне не довелось. Точнее, я поймал полный пульверизатор, но не стал им пользоваться. Сначала послышался какой-то шорох, затем мерзкий скрип, а после фурии стали выползать из щелей. Выглядело это жутко. Крохотные изломанные человечки, двигавшиеся как заржавевшие роботы, резко и дерганно, падали, пытались подняться, падали снова и все пытались отползти подальше от своих укрытий. Я все боялся, что они сейчас поднимутся в воздух. Митя мог бы сыграть на флейте полет валькирии для пущего эффекта, и начнется светопреставление. Однако куда там, битва была выиграна даже не начавшись, чем меня подобное обстоятельство немало смутило. Нет, победителей не судят и все такое, но вот мне сейчас следовало убить этих бедолаг, в смысле, уничтожить паразитов. Вот только даже правильное применение синонимов и обесчеловечивание противника, трюк старый и действенный, сейчас не помогали, зараза. А когда один из самых крупных фурий, а по виду это точно был мужик, сначала поднялся на ноги, а затем протянул руку по направлению ко мне, стало совсем неприятно. Но вот что за человек я такой неправильный, они вообще-то моим хистом питались и все такое. Если их не выкорчевать, то ничего хорошего не будет. Вот только я все не мог убедить себя, что именно так и надо поступить. «Рубежник», — проскрипел тот самый человечек, — «не губи». Голос у него был противный, словно натертым мелом по грифельной доске вели. Но я сделал над собой усилие. «Вы чего, разумные?» — спросил я, чувствуя, что мне стало еще хуже. «Мы стараемся это не афишировать». Я вспомнил Волотов. Те тоже прикидывались чайниками. «Да что там далеко ходить? У меня и Грифониха мастерски отыгрывала мебель. Значит, не губить? И как вы предлагаете сосуществовать? Типа, не будете меня трогать? Не можем, рубежник», — честно признался глава фурии. «Это наша природа. Если мы не будем получать хист, то заснем и можем уже не проснуться. А как вы понимаете по моей одежде, я не из клуба мазохистов. И чего делать?» Мой собеседник явно не знал, чего бы такого предпринять. Он-то и заговорил из-за безысходности. Ситуация, так сказать, оказалась патовой. «Давай так, у меня есть одна мысль, но начнем с самого главного. Тебя как зовут?» «Парамон». «Это Сафрон, Фока и Разм, Леха». «Не надо, все равно не запомню», честно признался я. Хотя тайна нахождения Лехи в таком благородном обществе для меня стала почти интригующей. «Мы заключим договор. Я помогу вам, переселю в более подобающее место. А вы, помимо своей основной деятельности, будете сообщать мне все, что там происходит. Но пока придется перейти на полпаки. Понятное дело, если начнете терять сознание, обращайтесь, подпитаю немного хистом. И еще скажи Химере, чтобы перестала убивать нас. Само собой, тогда мы согласны служить тебе, как некогда служили Константину, великий рубежник и спаситель. Назови свое имя». «Матвей», — сказал я. Помимо благодарности, которая всколыхнула мой хист, я тут же понял, что получил новую способность в копилку кощеевского дара. Это богоугодная фигня, с учетом того, как я трачу обилки, просто замечательно. Ну, и кто там говорил, что хорошими делами нельзя прославиться? «Руки пожмем», — уточнил я. «Нечисть не может заключать договоры, смутился Парамон. «Я знаю, мне просто так привычнее. Человеческий гигант, красивый, по сравнению с собеседником, с благообразными и внушительными ушами, пожал ручку крохотному, будто собранному из деталей разного конструктора существу. А после я улыбнулся, потому что увидел частичку будущего, которая меня вполне устраивала. Теперь давай познакомим тебя с Химерой. Может, не надо?» Умоляюще поглядел на меня Фурий. «Ну, или как его там? Надо, Парамон, надо. Лети ко мне. Не могу, крылья от мертвой воды потяжелели. Мне пришлось подставить ладони, нечисть неуклюже влезла на нее. Я даже почувствовал, как всколыхнулся промысел. Это Парамон по привычке потянулся к нему. Однако тут же себя осадил. Хороший знак. Приятно иметь дело с теми, кто к тебе прислушивается». Я неторопливо вылез наружу, прикрывая собой от грифонихи главного Фурия, если можно так выразиться. Куся смотрела неодобрительно, как собака, которая зашла на кухню и обнаружила, что пьяный хозяин ест из ее миски. «Так, иди сюда», — поманил я ее пальцем. «Это друг, понятно, Гриша, у которого в одной руке была скалка, а во второй крышка от кастрюли», даже икнул от удивления. «Но молодец, ничего не сказал». Митя тоже не горел оценить мою мерцающую дипломатию. «Куся, это понятно?» — повторил я. Грифониха медленно приблизила клюв к моей ладони. И надо сказать, что в этот момент сердце тревожно забилось не только у Парамона, но и у меня. Наконец Химера фыркнула, отчего непропорциональная нечисть рухнула на задницу, затем Грифониха развернулась, дошла до входной двери и стала ее царапать. «Гриша, открой Кусе и покорми ее». Всю ночь сторожила. Даже боюсь уточнить, что она сейчас больше хочет сделать, поесть или сходить за баню. Сам я опустил перепуганного Парамона обратно в погреб и закрыл за ним крышку. Вот теперь вроде бы все сделано. Даже удивительно, что я совсем разобрался. Только какой-то внутренний червячок продолжал грызть, словно я что-то упустил из виду. «Так, Митя, а что, Зоя сегодня так и не выходила из своей комнаты?» «Нет, дяденька, мы стучались, говорили, чтобы кушать шла, вообще не отвечает». Вот теперь мне стало по-настоящему не по себе. Я подошел к двери и постучал. «Зоя, ты как там?» Ответа, само собой, не было. Я вообще, конечно, за личные границы и все такое, но в данный момент шел вопрос о жизни человека. Поэтому сделал пару шагов и толкнул дверь плечом. Много ли надо старому замку, если за дело берется рубежник? Вот именно, что всего ничего. В комнате было прохладно из-за открытого настежь окна, и пусто. Вещей девушки не оказалось, что меня напрягло еще больше. Разве что на кровати лежал сложенный лист бумаги. «Матвей, извини, но твоя жизнь мне не нравится, и так жить я не хочу. За меня не беспокойся, мне теперь ничего не угрожает. По крайней мере, больше не придется прятаться в бане. Прости, если что не так, П.С. Позаботься о Кусе». Я сел на кровать, немного растерянный и до сих пор не понимая, что я чувствую, горечь или облегчение. Эпилог. Дед, кряхтя, поднялся на четвертый этаж. Старость, сколько бы хиста ни плескалась в его теле, давала о себе знать. Старость – самая неумолимая болезнь человечества, от которой не было излечения. Ты мог лишь отсрочить срок с помощью промысла, однако рано или поздно неизбежное наступало, хищно и насмешливо глядя в выцветшие глаза. Наверное, Трепов даже не столько боялся смерти, сколько собственной немощи. Мысли об этом вгоняли его в уныние. Боль в руке или в спине, возникающая внезапно, могла испортить самое радужное настроение. Тело все время подавало знаки, которые невозможно было игнорировать. Скорее всего, именно старость и послужила отправной точкой на пути к нежизни. Дед вытащил каменную табличку, прочитав еще раз последние слова единственного друга. «Тугарин, он привел меня к себе домой. Мальчишка слабый. Через полчаса встретимся в подворье». Прочитал, и черная горечь, отдающая полынью и крепким кофе, скользнула вниз. Как гадко все вышло. Знал ли Соловей, что так это закончится? Конечно, нет. Подозревал ли Трепов, что все может обернуться именно так? Скорее, допускал возможность. Особенно после рассказа царя царей о Химере, под которой легко угадывался Грифон. Более того, Тугарину действительно было жаль друга, потому что не все человеческое еще умерло в том, кто скрывался под личиной Трепова Тимофея Валентиновича. Однако сам он не мог рисковать сейчас, когда на карту поставлено все, и добыл подтверждение другим путем, пусть и весьма скотским. Ни воевода, ни Инга так и не поняли, что произошло, будто действительно допускали мысль, что мальчишка мог обладать такой мощью, чтобы свалить одного из самых старых и опытных рубежников, которого, вдобавок, Трепов накачал силой осколков. Теперь у Тугарина имелось четкое доказательство, что мальчишка каким-то образом приручил химеру, и больше не было друга. Неравноценный обмен. Зато Трепов добился главного, он мог законно находиться близ ларя, и даже вызвал своих людей. Созвездие, точнее оставшаяся его часть, уже подготавливала все боевые и защитные артефакты, а завтра выдвинется сюда. До тусклой, как называли ее в древности, луны осталось очень мало времени. Впрочем, он до сих пор сомневался в том, что их сил хватит. Особенно теперь, когда всплыла эта химера. Ему часто казалось, что все идет по плану, но в самый последний момент будто провидение вытаскивало мальчишку из очередной волчьей ямы, куда его загонял Трепов. И даже прозвище он взял «Бедовый», словно издеваясь над мирозданием. Тимофей Валентинович и не думал, что можно вот так ненавидеть человека, просто за сам факт его существования, пока судьба не столкнула Кощея с Матвеем. При мысли о мальчишке даже в кишках у Кощея начинало ворочаться нечто тяжелое, завязываясь узлом. Но это все лирика. Главное, все же химера. Разберешься с ней, разберешься с Бедовым. Ее можно убить только как встарь, палашами, стрелами да пищалями. Правда, в последних Тугарин не был силен. Сколько ему не говорил Соловей, что у чужан много диковинного оружия, дед относился к выдумкам обычных людей снисходительно, чего не придумают от своей слабости. Правда, на этот случай есть Агата и немного времени. А еще Трепов решился на немыслимое, потому что теперь на карту было поставлено все. Если он потерпит неудачу, то уже ничего не вернешь, не отмотаешь назад и не переиграешь. Царь царей так и останется запертым в своем родном мире, а Тверскому Кощею придется ожидать скорейшего разложения, глядя, как тело неотвратимо охватывает немощь. Тугарин насмотрелся на лестничной площадке, обшарпанные ступени, облупившаяся краска на стенах, неровно беленый потолок. Даже двери здесь попадались через одну старые, дерматиновые, обшитые потемневшими гвоздиками. И пахло в подъезде откровенно плохо, из-за женщины на третьем этаже, в квартире которой обитало 7 кошек, и лежачего больного на втором. Но что делать, пришлось переступить через природную брезгливость. Потому что нужный Кощею ребенок находился здесь, за старенькой потрепанной коричневой дверью. Своей ведунской способностью, которая за столько веков ни разу не давала сбоев, он чувствовал, что за нужной перегородкой из сосны находятся две души, так подходящие ему. Точнее, Тугарин искал лишь одного ребенка, который родился совсем недавно. На роль второго мог подойти кто угодно. На всякий случай Трепов коснулся двери, не без отвращения, потому что видел слои грязи, полосами натянутого дерматина, а затем прислушался к своей сверхчувствительности. Обостренное восприятие вибраций, слабое движение чужанского промысла, нечто, что некоторые назвали бы образами, все шло в ход. Тугарин сразу считал нужную информацию. Их двое, крохотный мальчик и мужчина младше 30. Наконец судьба, которая все это время капризно ухмылялась и отворачивалась, повернулась к нему лицом. Жаль, что дар имел способность настраиваться в отдалении от чужого хиста. Нет, среди слабых рубежников Трепов тоже мог блеснуть знаниями, но вот в общении, к примеру, с Кощеем, ведунский дар был практически бесполезен. Что поделать, он был совсем юным, когда взял 5 рубцов, и еще не очень внятно понимал, как и что стоит просить у хиста. Звонок не работал, поэтому пришлось стучать по накладке замка. Хозяин услышал его не сразу. Даже возникла мысль придавить этого недотепу хистом. Однако Тугарин вовремя остановил себя. Кто знает, как промысел повлияет на ритуал. Пусть уж лучше будет, как будет. Наконец его услышали. Щелкнул замок, скрипнули петли, и дверь открылась. В нос ударил запах молока, грязных подгузников, стирального порошка и марганцовки. Трепов оглядел лохматого мужчину, хотя какого мужчину, будто бы еще парня, субтильного, с худым изможденным лицом и легкими синяками под глазами. На руках он держал спящего ребенка. Впрочем, ничего не дрогнуло внутри Тугарина. Он знал, для чего пришел сюда, и понимал, что доведет дело до конца. «Добрый день», даже не пытаясь говорить тише, сказал Трепов. «Я из надзорного ведомства». «Тише, Тимоша только заснул», торопливым шепотом прервал его отец. «Так откуда вы, из надзорного ведомства?» — скривился от усмешки Тугарин. У судьбы всегда было свое, особое чувство юмора. Сегодня оно проявилось в имени этого младенца. Трепов без всякого дозволения вошел внутрь. Он знал, что важно не то, что именно говорит человек, а каким тоном он это делает. Потому его не очень волновало, существуют ли сейчас надзорные ведомства и как они называются. Главное сделать чуть недовольное и важное лицо, а все прочее – уже дело техники. Многое менялось в людях, но кое-что оставалось неизменным – страх перед сильными мира сего. «Надо осмотреть, в каких условиях проживает ребенок», – заметил гость. «Вы из опеки, что ли?» – удивился отец. «Мы вроде бы ничего такого, просто формальности», – устало ответил Тугарин, словно весь день тем и занимался, что ходил и тратил время незнакомых людей. «Вы так и будете стоять или закроете дверь?» «Да, конечно, извините». Ни один мускул не дрогнул на лице Трипова, хотя ему очень хотелось снисходительно улыбнуться. Он понял, что никаких проблем с этим недотепой не будет. «Одна комната, где вы спите?» «Вон там, диван раскладной. Тимоше купили кроватку, но он пока с нами. У нас все есть подгузники, присыпки, кремы». Мужчина засуетился, показывая наобум все, что попадалось под руку. «А где жена?» Побежала на молочную кухню. У нее проблемы с молоком. Роды были тяжелые, перенервничала. Было обвитие пуповины, но все, слава богу, обошлось. «А вот тут у нас еще пеленальный столик. Давайте я подержу Тимофея», — мягко улыбнулся Тугарин и протянул руки. Трепов знал, что он выглядит располагающе. Более того, Кощей и правда умел ладить с детьми. Оттого в свое время и собрал вокруг себя всю интересную детвору Твери, после выделив для созвездия самых выдающихся рубежников. Хотя и с прочими поддерживал связь, никогда не знаешь, кто и на каких должностях может пригодиться. Мало кто мог заметить холод в мягких глазах, вокруг которых собрались лучистые морщины. И молодой мужчина явно был не из числа этих людей. Он передал ребенка этому опрятному и дорого одетому старику и поднял с пола одну из многочисленных упавших вещей. А когда выпрямился и повернулся, то удивленно открыл рот. Вот только ничего сказать не успел. Этот приятный старик, державший в одной руке Тимошу, в другой сжимал длинный кинжал. Вообще, конечно, стилет, однако случайная жертва была далека от знания подобных тонкостей. Он лишь понял, что именно этим оружием его и убили. Тугарин ударил один раз, но второго и не потребовалось. Бил Трепов умело, прямо в сердце, быстро и сильно. Наверное, это можно было сравнить с забоем скота на бойне, когда равнодушный работяга отработанным за долгие годы движением сделал свое дело. «Так надо», — сказал он будто бы извиняющимся тоном, словно это могло хоть немного успокоить его жертву. Кощей положил все так же мирно спящего ребенка на диван и торопливо очертил вытекающий кровью рунный круг, а затем тем же стилетом уколол палец младенца. Тимоша скривил пухлое личико и заплакал, еще не просыпаясь, но явно чувствуя, что происходит нечто неприятное. А Тугарин смахнул кровь ребенка и смешал ее с застывающей на полу юшкой. Когда смерть и жизнь сойдутся вместе, когда никто не одержит верх, придет третья сила, не жизнь, и ее главный вестник. Он говорил долго, зная, что слово тоже хранит в себе часть неведомой силы. Все произнесенное для ритуала он придумал сам, хотя бы потому, что прежде едва ли был кто-то, пытающийся сотворить нечто подобное. Вот теперь можно вливать хист, что Трепов и сделал. Промысла он не жалел, понимая, что связь с другим миром – занятие весьма энергозатратное, и непонятно, получится ли повторить ритуал с тем же ребенком. Первое время казалось, что будто бы ничего и не произошло. Трепов даже закусил губы от обиды. Неужто все зря? Нет, ему не было жалко загубленной жизни и того, что этот младенец теперь вырастет без отца. Думал ли о таком Тугарин в прошлом, сжигая и пуская под меч целые селения? Жизнь имеет лишь тот смысл, который ты ей придаешь. Для Тугарина имела ценность лишь его собственная жизнь. Трипову было не только жаль потраченных усилий, но он искренне не понимал, что теперь делать дальше, какую силу поставить во главу угла, чтобы она могла сыграть свою роль в нужное время. И уже собираясь встать и уйти, он услышал знакомый голос, негромкий, глухой, будто с ним беседовали через огромную трубу. Трепов редко радовался. Правду говорят, что в молодости и небо голубее, и деревья выше. Однако сейчас он испытал невероятную радость. «Удалось. Слышу твой голос, Тимофей. Зачем ты связался со мной?» «Да, господин. Здра приветствую вас, господин», — взволнованно зачастил Тугарин. Он все ждал, когда, наконец, он привыкнет к общению с первожрецом нежизни, когда перестанет волноваться как мальчишка, Однако сколько лет прошло, а этот момент так и не настал. Я не ощущаю вибраций твоего соратника Михаила. Он был хорошим рубежником, сильным. Михаил мертв. Он встретил Химеру. Я предупреждал. Показалось, будто собеседник разгневан, но лишь показалось. Разве что на мгновение голос царя царей стал чуть громче, впрочем, затем вновь затих. Химера не менее важна, чем реликвия, и ее надо убить. Из-за этого я связался с вами, господин. Мне нужна помощь. Помощь? Чем я могу тебе помочь? Скоро ларь можно будет открыть, и я подготовлю все к тому времени, людей, боевые артефакты. Но мне нужна помощь. Ты могучий рубежник, Тимофей, поэтому я обратил свой взор на тебя. Устрой войну между княжествами, очередной заговор. Сделай так, чтобы весь мир разгневался на того рубежника, и никто не помешает тебе завладеть реликвией. Для войны слишком мало времени, да и мне придется тогда бежать из Выборга. Заговоры – это все не то. Я готов к открытому противостоянию, когда настанет время. Мне просто нужны вы, господин. Я, Тугарин, еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы царь царей удивлялся, или воспроизводил нечто похожее на эмоцию, максимально близкую к удивлению. «Ты готов пойти на одержимость?» – переспросил первожрец, довольно быстро догадавшись, о чем идет речь. «Готов, и не боишься, что мне так понравится твое тело, что я решу остаться в нем. Это развяжет мне руки в твоем мире. Мое тело слишком старое, чтобы наслаждаться им. Сомневаюсь, что оно придется вам по вкусу. К тому же, нельзя находиться одновременно в двух мирах. Кто будет следить за паствой там, пока вы набираете новых приспешников здесь? Я смотрю, ты все предусмотрел. Но помнишь ли ты, что когда я войду в твое тело, ты окажешься в самом глубоком тайнике собственного сознания и не сможешь ничего сделать? Я это знаю и принимаю, господин. Тогда я жду первой клятвы. Находясь в добром здравии, при ясном уме и по доброй воле, я готов впустить в себя царя царей, моего владыку и господина, до тех пор, пока он сочтет нужным находиться во мне. Трепов провел по ладони стилетом, глядя, как его кровь льется на уже свернувшуюся юшку хозяина квартиры, а следом лился хист, много хиста. Да, твоя плоть слаба, от нее пахнет тленом и разложением, но не переживай, не жизнь остановит это. Спасибо, господин, я служу. Только, перебил его царь царей, голос которого стал еще тише. «Помни о самом важном. Чтобы позволить мне войти через миры в твое тело, повторный ритуал должен быть сильным, не жалким подобием того, что ты сотворил сегодня. Нужно много жизни, много смерти и много крови. Я сделаю, господин, все сделаю в лучшем виде». Трепов не был уверен, что царь царей услышал окончание его фразы. Спустя какое-то время Тугарин просто осознал, что стоит на коленях над мертвым телом мужчины. Вокруг все залито кровью, а на диване голосит уже окончательно проснувшийся младенец. Конечно, будь ребенок чуть постарше, Трепов обязательно убил бы его. Свидетелей никогда нельзя оставлять в живых. Расправляться же с младенцем просто так, от природной жестокости, которой не было в Тугарине, казалось бессмысленным. Трепов являлся предельно рациональным человеком и делал только то, что имело смысл. Поэтому он оставил все так, как есть, вышел из квартиры и стал торопливо спускаться по лестнице. На площадке третьего этажа в нос опять ударил запах кошачьей мочи. Сверхчувствительность обрисовала за дверью образ чужанки и ее котов. А вот на втором этаже Тугарин практически столкнулся с молодой женщиной с чуть растрепанными волосами. Если бы не серое, без малейшего намека на кровинку лицо, ее можно было бы даже назвать красивой. «Ой, у вас кровь!» — указала она на руку, на которой под действием промысла уже почти затянулась рана. «Ничего страшного», — мягко улыбнулся Тугарин. «А у вас вроде ребенок кричит. Ой, правда». Женщина замерла, как сурикат, вылезший из норы, а потом встрепенулась и торопливо, насколько ей позволяли пакеты, заторопилась наверх, домой, к мертвому мужу и живому сыну. Трепов выбрался из подъезда, наконец с облегчением вдохнув свежего осеннего воздуха, и торопливо зашагал в сторону подворья. В Тугарине не было жалости и сочувствия, даже страх перед таким серьезным шагом, каким виделась одержимость, будто бы перестал его беспокоить. Трепов и не знал, что сегодня стал намного ближе к нежизни, чем когда-либо прежде.